Глава 20. Мариса Саргон. Остаток дня мы провели, как обычные адепты, в выходной день. Катались на коньках, гуляли по городу, заходили в разные магазинчики и покупали сувениры. В одном из кафе Этрейн, показывая фокус, разлил стакан ягодной настойки, которая попала прямо на мое платье. Высушить его с помощью небольшого количества магии не составило проблем, но грязное пятно от этого никуда не делось. И вечером, за час до отправления поезда, Кай заметил. «У меня осталось еще несколько золотых. Как насчет сходить в магазин готового платья?» «Готовое платье – это, конечно, не совсем то, к чему мы все привыкли. Но явно лучше, чем ходить в грязном и старомодном шерстяном платье, которое, к тому же, мы стащили со склада забытых вещей. К тому же, у меня давно не было обновок, поэтому я смутилась, но все же согласилась на этот немного странный подарок». Магазинчик держала добродушная пожилая женщина. Она придирчиво осмотрела мою фигуру, словно могла видеть сквозь одежду. Пару раз обхватила ее в нескольких местах лентой, после чего начала быстро идти по залу, снимая с вешалок то одно платье, то другое. Развесив их на специальной вешалке, она отошла в сторону. Мы с Каем стали рассматривать платья. Все они, как на подбор, годились даже для того, чтобы идти в нем на бал. Наверное, Ливия в былые времена предпочла бы именно такое, но прошлым вечером, по неясной мне причине, она не только сменила стрижку, сделав ее дерзкой и вызывающей, но и переоделась в практически узкие штаны и рубашку с корсетом под грудью. Я же не чувствовала в себе такой дерзости, и мое сердце больше лежало к платьям. И Кай, видимо, разделял это мнение, потому что я уловила тонкий аромат воодушевления с его стороны. «Это», — сказал он, взяв с вешалки одно из них. Оно переливалось изумрудным шелком с бархатными вставками. Пышная юбка дополнялась тафтой и органзой. Корсет с заниженной талией имел необычную шнуровку сбоку, а на поясе под линией корсета проходили петлицы для нательных артефактов. Такой тип хранения в последнее время стал более модным, чем ремни на плечах или на поясе. «Желаете примерить?» – спросила хозяйка салона, и я нерешительно кивнула, осматривая эту красоту. Единственное, что говорило о повседневном характере этого платья – отсутствие украшений. Оно было довольно лаконичным, несмотря на пышное исполнение. Да и артефакты не предполагалось прятать в складках юбки, как это бывало с бальными одеждами. Хозяйка проводила меня к маленькой комнатке с зеркальными стенами и предложила помощь в одевании. Но я отказалась, корсет затягивался сбоку, так что я и сама с ним могла легко справиться. Оставшись в одиночестве, я разделась, аккуратно сложив старое платье. И когда уже потянулась к новому, замерла, глядя на себя в отражении зеркала. На левой руке, чуть ниже плечевого сустава, мягко мерцал золотистый, едва заметный узор. Сердце замерло на миг, а потом забилось так быстро и сильно, что даже дышать стало трудно. Голова закружилась, и я облокотилась о зеркало, испугавшись, что вот-вот потеряю сознание. Я не могла отвести взгляда от постепенно проявляющейся метки. Золотистый узор, который опоясывал мое плечо, не был сплошным кольцом. Он состоял из тончайших, словно выгравированных линий, сплетающихся в замысловатый орнамент. Внутри переплетений струились крошечные искры, как звездная пыль, и они неторопливо перетекали, плавно меняя рисунок, но незначительно. Это движение было едва заметным, но от него метка казалась почти живой. Мне никогда не доводилось видеть метку истинности на живом драконе. Это была редкость, ведь для того, чтобы проявилась истинность, необходимо было войти в интимную связь или создать глубокую эмоциональную привязанность. Иначе распознать свою пару было почти невозможно. Лишь только необъяснимое притяжение могло облегчить поиск действительно подходящего партнера. А я не так много общалась с другими драконами, чтобы встретить кого-то, кто нашел свою истинную пару. Разве что, быть может, сам мистер Сумрак. Я отряхнула головой, сбрасывая оцепенение, и снова опустила взгляд на метку. Провела по ней пальцами. Кожа под ней была чуть теплее, а внутри ощущалось дыхание магии. Это был новый канал силы, который соединялся с моим истинным и позволял чувствовать его на расстоянии. А легкие похлопывания по метке заставляли ее вспыхнуть ярче. Кровь прилила к моим щекам, и они зарделись так, словно я случайно оказалась в мужской парной. Шумно выдохнув, я стала быстро одеваться. Рисунок на коже еще ни о чем не говорил. Нужно было найти того, кому принадлежала метка. И хотя кроме Кая у меня никого не было, оставался минимальный шанс, что связь образовалась не с ним, а с кем-то другим. Тем более, что ее цвет золотой, говорил об универсальном драконе, владеющем всеми стихиями. Кай же был ярко выраженным стальным драконом. А золотого я знала только одного. Сердце забилось еще быстрее. Я замерла, держа в руках шнуровку платья, и посмотрела на свое отражение. Девушка в зеркале покраснела так сильно, что краска залила даже уши, шею и ключицы, которые были открыты мягкими приспущенными рукавами. Сумрак был единственным известным мне золотым драконом Веригии. Более того, я впервые его встретила прошлой ночью, а метка проявилась только утром, что вполне соответствует теории о случайной встрече. Великая Праматерь! Ужас сковал меня! Конечно, я знала, что у мистера Сумрака есть истинная пара, и от этой связи появился Кай. Но в то же время не было секретом, что у одного дракона вполне может быть несколько подходящих драконец. И мысль о том, что я могла оказаться одной из истинных отца Кайрена, выбивала почву из-под ног. Ведь если между нами что-то будет... Он не сможет не заметить метку. «Мари!» — послышался голос Кая из-за двери. «Ты в порядке? Тебе не нужна помощь?» «Я почти готова!» — выпалила я, в панике зашнуровывая корсет. Пальцы не слушались, ленты путались, и завязать его удалось только с третьей попытки. Убедившись, что рукава надежно прячут метку, я выдохнула, похлопала себя по щекам и вышла из примерочной. Кайрен Артас. Мариса вышла, и на мгновение я потерял дар речи. Шелк и бархат переливались в свете ламп. Юбка мягко колыхалась при каждом ее шаге, а приспущенные рукава открывали ключицы, тонкие, хрупкие, как будто созданные, чтобы к ним прикасаться. Она выглядела так, словно что сошла с обложки журнала, который коллекционировал Этрейн в своем сейфе. «Великолепно!» — выдохнул я, даже не пытаясь скрыть восхищение. Хозяйка что-то говорила про ткани, посадку по фигуре. Начала бегать вокруг Мари с помощью магии подгонять платье. Но я уже доставал последние монеты из кошеля. Остаток выигрыша с турнира, который мне ни капли не было жалко, ради такой девушки. Мари улыбалась и краснела, отчего выглядела еще более мило. Для драконицы, тем более огненной, она была очень сдержанной и искренне смущалась каждый раз, и это заставляло меня наблюдать за ней со все возрастающим интересом. Платье было действительно дорогим для такого рода магазина, но меня это совершенно не беспокоило. Мы уже успели поужинать, и до момента, когда поезд отойдет от станции, оставалось совсем немного времени. Мы вышли на улицу, и я предложил Мари пальто, но она отказалась, сославшись на то, что стихия огня и без того греет ее больше, чем нужно. И теперь она шла по заснеженным улицам, и редкие снежинки падали на нее, скатываясь по атласной ткани и задерживаясь кое-где в случайных складках и оттеняя глубокий, насыщенный цвет ткани. Яркие рыжие волосы, бледная кожа — все казалось созданным специально для того, чтобы сложиться в единый ансамбль. Прохожие провожали ее взглядами, дети показывали пальцами, и Мари продолжала краснеть, глядя куда-то в сторону. «Мне кажется, это была самая выгодная покупка в моей жизни», — заметил я. «В такую цену настолько подходящее платье?» «Да, наверное», — рассеянно ответила она, убирая волну рыжих волос за ухо. «Поезд отходит через четверть часа. Надеюсь, ребята уже заняли нам места». Марине ответила, глядя перед собой сквозь пространство. Ее щеки пылали так ярко, что редкие веснушки почти не были видны на этом фоне. «Ты не голодна?» «Нет». Она чуть качнула головой. Я медленно втянул носом воздух, пытаясь понять, что происходит. И с удивлением отметил не столько смущение, что исходило от нее, сколько страх. Страх и даже отчаяние. «Тебя что-то беспокоит?» — спросил я, стараясь не спугнуть ее. Сколько я ее знал, Мари всегда была словно лань. Изящная, нежная, пугливая, а широко распахнутые зеленые глаза только подчеркивали это сходство. Вот и теперь она посмотрела на меня этим испуганным взглядом, и я крепче сжал ее руку в надежде немного успокоить. «Нет, нет!» Она качнула головой. «Все в порядке!» «Это из-за твоего отца? Мне показалось, он перестал переживать о твоей невинности с тех пор, как узнал, что Эбби, возможно, жива». Она слабо улыбнулась. «Если честно, я и забыла о нем». «Значит, я достиг своей цели», — подмигнул я и кивнул вперед. «Перрон уже за углом. Тебе точно не холодно?» Она снова молча покачала головой и подняла взгляд к темнеющему небу, на фоне которого уже тянулись вереницы драконов из тех адептов, кто предпочитал добираться на крыльях. «Вот вы где!» — встретила нас Тали, как только мы повернули за угол. «Последний вагон снова пуст, но мы там заняли третье купе. Ребята уже все там». «А ты чего не внутри?» «Вас встречаю», — улыбнулась Тали, а потом подняла сетчатую сумку, полную фруктов. «И еще зашла за небольшими гостинцами. Говорят, к Лансфорту приближается буря. Поезд может задержаться в пути». «Хорошо, что мы не решили добираться на крыльях», — заметил я. «Иначе буря могла бы нас застать над лесом, и пришлось бы ночевать прямо среди сугробов». «А что, романтично», — заметила Тали, рассмеявшись. «Мы бы вырыли пещеру, развели огонь. Жаль, среди нас нет ледяного дракона. Он бы легко построил дом из блоков льда». Мы дружно рассмеялись, и даже Мариза улыбалась. Щеки ее все так же олели, хотя теперь было не совсем ясно, от чего. От мыслей, которые клубились у нее в голове, или от легкого мороза, который пощипывал кожу, несмотря на внутреннее тепло, которым она делилась со мной через прикосновение рук. Ребята действительно уже сидели в купе. Мари, подобрав юбку, устроилась между мной и Ливией, которая окинула новое платье одобрительным взглядом. Скоро поезд тронулся, и некоторое время мы говорили ни о чем, об учебе, о планах на будущее, и плавно перешли к тому, что нас ждет объяснительная перед ректором за побег из-под карантина. «Как вы думаете, мы могли кого-то заразить?» — спросила Мари. Талия напряженно закусила губу, нахмурилась и развела руками. «Я беспокоилась об этом с самого начала и потому наблюдала за развитием вируса в своем организме, и Этрейн мне тоже помогал». Она немного смутилась. «Мы играли в доктора», — шепотом сказал Этрейн и подмигнул. Талия ударила его локтем в бок, чем вызвала смех грозового дракона. «В общем, я не имею большого опыта работы лекарем, ведь решила посвятить себя разработке медицинских артефактов. Но заметила, что этот вирус, чем бы он ни был, ведет себя не так, как любой другой. Он, как бы это объяснить, не передается от одного к другому, потому что его частицы активны только в аэрозольной фазе. Проще говоря, он живет только в воздухе, пока его распыляют. Как только частицы оседают на поверхности или в жидкости, они быстро теряют активность. Поэтому и течение заболевания очень быстрое». «Значит, мы не ходячие бомбы, предвестники эпидемии», — уточнила Ливия. «Насколько я могу судить, нет», — подтвердила Тали. «Мы, знаешь, скорее как конфетти на празднике. Красиво летят, пока бросают, но совершенно бесполезные, как только упали на пол». Это сравнение немного всех развеселило и успокоило. И скоро под размеренный стук колес всех начал смаривать сон. Никто из нас не спал прошлой ночью, так что это было вполне ожидаемо. Тали прижалась к Трейну, который закинул голову назад и, открыв рот, тихо похрапывал. Ливия с Конором устроились на маленьком столике, прижавшись друг к другу головами. И только Мари напряженно смотрела в окно, за которым действительно усиливалась вьюга. «Идем!» — вдруг сказала она, решительно встав со своего места, когда поезд окончательно остановился, а основной свет погас. Теперь купе освещалось только очень слабой желтой лампой, которая работала не от аккумулятора магии, а от простого электричества. «Куда?» — тихо выдохнул я, выходя за ней в коридор. Мари взяла меня за руку и пошла в пустое купе в самом конце вагона. «Мы здесь надолго», — сказала она, закрывая дверь. «Возможно, на всю ночь». Мари развернулась ко мне, и в ее глазах, к моему удивлению, не было ни тени прежней робости. Она решительно протянула ко мне руку, скользнула ею по шее, проникла пальцами в мои волосы и, приподнявшись на носочки, выдохнула мне в губы. «Так что не будем терять времени зря. Все равно все спят, и мы здесь совсем одни». Мне стало тяжело дышать, а единственным желанием, которое осталось в этот момент, было сорвать с нее платье прямо сейчас и повалить эту огненную красотку на скамью. Ее неожиданная дерзость била по инстинктам, а сладковатый аромат вскружил голову. «Мари!» — прошептал я, но не успел договорить, потому что она прижалась ко мне в неожиданно страстном поцелуе, а ловкие тонкие пальцы нащупали воротник и начали расстегивать пуговицы моей рубашки.